Событие 23. Легко и просто приходить на стадион и рукоплескать команде, у которой все складывается хорошо. Но настоящий болельщик аплодирует команде в трудное время, чтобы поддержать ее. Леонардо Бонуччи. А каковы сегодня погоды? Отличные сегодня погоды стоят. Ведро. Так и есть. Прямо радостный солнечный денек. Стрижи или ласточки высоко в небе мух ловят и прочую гадость летающую. Еще выше одно единственное пюристое облачко мимо солнца пролетает. Не застит его животворящие лучи. Только Аику это не поможет. Всю ночь дождь шел и утром еще покапывало, а потом раз — и выгнали шведские колдуны с неба сначала тучи черные дождевые, следом облака, белогривые лошадки. А теперь и последнее пюристое облачко несут на Ленинград куда-то. И небо голубое-голубое, вымытое. Зрителям хорошо. Тепло и с неба не капает, а вот местному шведскому клубу АИК не так хорошо. Ночью ливень был настоящий. Поля футбольные дренировать еще как следует не научились, и потому оно сырое, луж настоящих нет, но грязь стоит, особенно в тех местах, где с газоном шипами поборолись. Обе штрафные площадки лысоватые. Даже мяч в ту сторону подавать страшно. Настоящее картофельное поле. Сборная СССР вышла на поле, вкрутив длинные прямоугольные шипы и надев синюю форму с красными буквами «СССР». Синяя она не из-за цветов РСФСР. Нет, просто шили из шелка в последний момент, и такого количества красного не оказалось. Зато был темно-синий. Из него и сшили, а сверху пристрочили красные буквы «СССР» и две полоски красные по бокам. Гетры тоже синие, в красную полоску. А вчера оказалось, что родная форма клуба АИК почти точная копия. Тот же самый темно-синий цвет, только полоски желтые, и гетры полосатые, сине-желтые, а не сине-красные. Ну, местные пошли навстречу нищебродам Коми и надели свою гостевую форму. Она такая, д'артаньяновская немного. И трусы, и футболка белые, а по груди на футболке, как перевязь для шпаги, через плечо две узкие полоски. Синяя и желтая. И гетры белые в желтую полоску. Ощущение, что полоса через грудь – это перевязь для шпаги, не отпускает, так и хочется заглянуть шведам за спину, не прячется ли там эта шпага. Форма, в общем, красивая, а длинных шипов нет. И Фомин, сегодня сидевший на гостевой трибуне рядом с работниками посольства, с удовольствием наблюдал, как скользят и падают шведы на предматчевой разминке. А нефиг, потому что... Сегодня и в самом деле нашим нужно с большим счетом переиграть шведов. Должны бояться нибелунги. Должен комплекс возникнуть, как в свое время у сборной СССР и России будет по отношению не к самой сильной команде, к сборной Бельгии. Состав сборной не на 100, конечно, процентов сменился, но на 80 точно. Практически другая команда. В воротах не Третьяков, а Хамич по прозвищу Тигр. В защиту поставили новичка Виктора Шалимова. В полузащиту молодого спартаковца Игоря Нетта. На противоположный фланг хитрый Михей воткнул Вальку Жемчугова. В нападении тоже все поменялись почти. Вместо Фомина и Бобра стоят Никита Симонян и нападающий из московского торпеда Александр Пономарев. Вернулся на свое место Карцев. Они с Константином Бесковым в полузащите сегодня. Когда из раздевалки сборники вышли тоннелем на стадион, то у них должно быть в глазах зарябило. Болельщики подготовились. Чуть не каждый второй с флагом. Либо с национальным шведским, либо с клубным. Так тот тоже сине-желтый, нет особой разницы. И самые болельщики многие в куртках и рубахах национальных цветов. От такого дикого сочетания темно-синего и желтого и у Фомина голова кругом пошла. Все свободные игроки сегодня сидят в том кусочке трибун, что заботливые хозяева выделили для работников посольства СССР. И каких-то русских рыбаков, что ли, не понял Вовка, в каком статусе они здесь в Стокгольме пребывают, но какое-то отношение к морю и рыбе имеют. Всего русских, всех вместе, и свободных футболистов, и моряков, и посольских было человек под сотню, может, чуть меньше. И что прикольно, вокруг них стояла стена шведских полицейских в соизмеримом количестве. Защищали представители правопорядка белых и пушистых шведов от злобных русских. А то бросятся и покусают бедолаг. Вот два амбала каких-то с самого краю торчат. Ну, это Фомин с Бобровым на краешке угнездились. Попахивало от рыбаков крепко, и не рыбой, а водкой. выхлоп такой, что поневоле хотелось отсесть. Ну, хотя тухлой рыбой тоже попахивало. С таким запахом Челенков сталкивался, бывая в Одессе на привозе, когда выпадали игры с черноморцем. Рынок позже крытым стал, и ветерок запахи не сносит. Так себе удовольствие. Стадион шумел, размахивая флагами, и время от времени посвистывал. Но Вовка не ощущал от него агрессивности, скорее нетерпения в ожидании великого матча. Когда команда с цветами и вымпелами вышли из-под трибуны, то свиста и шума сначала стало чуть больше. Но довольно быстро это кончилось, и остался обычный гул большого стадиона. Один кашлял, кто-то громко говорил, кто-то сморкался трубно. Ржал вон тот рыжий швед толстопузый. Хотя почти все шведы светлые и толстопузые. Нет у них голода. Обменялись команды одинаковыми букетами из ромашек и вымпелами. И стали монетку бросать. Нет, она ребром в мокрое поле не воткнулась. Она поступила креативней. Исчезла. По крайней мере, так Вовка понял. Судья и капитаны команд чего-то бродили по полю кругами и вниз пялились, наконец, видимо, нашли. И русские выбрали себе сторону. Сегодня это имело значение. Близился вечер, и экватор небесный солнце уже преодолело, склоняясь к западу. Так что шведам предстояло первую половину игры еще и против солнца играть. Светило оно ярко, и ни одного облачка его заслоняющего на небе не было. Фомин перед началом матча от газона стадиона ножичком перочинным кусочек по заведенной уже привычке отрезал и передал его в прорезиненном мешочке Романову, который, поманив его за собой, отдал при Вовке атташе по культуре, потребовав от Вовки объяснения. «Надо нашим на стадионе передать. Смотрите, как хорошо газон смотрится. Может, удастся чего ценного выудить из этого мешочка. Понять, какие травки сажать надо. Не смотрите на залысины в штрафной. У нас к концу сезона все поле лысое». «Чудно. Не думал никогда об этом. В шпионы меня записывайте». «Ладно, футбол я люблю. И пошпионю немного. Давайте свою секретную траву».